Джереми, не отличавшийся в последнее время кротостью и добронравием, стал дерганым, нервным и очень жестоким. За те несколько кратких встреч, которые прошли от похищения Лили до падения Темного Лорда, Лорабель показалось, что Джереми, ее любимый сын, от рады ее очей, сходит с ума. Он стал пить, не слишком хорошо следил за собой, посещая мать нетрезвым, употребляя отвратительные ругательства и рассказывал, как они весело пытают грязных маглов и грязнокровок. Лорабель пыталась внушить сыну, чтобы он был осторожнее, но ее слова не возымели никакого действия. Более того, во время последнего визита Джереми накричал на мать, заявив, что не нуждается в советах глупой старухи. Руки его тряслись, лицо выглядело опухшим, он был небрит и постоянно вскрикивал, словно от боли, делая резкое движение. Лорабель была очень расстроена и шокирована, но после того, как Джереми всячески ее изругал, он схватился за свое левое предплечье и оппарировал. Лорабель и не знала, что в следующий раз сможет поговорить с сыном только через много лет, как ликовали маги. Так, что это заметили даже в магловском мире. Ох, и потрудились тогда обливейторы министерства для того, чтобы скрыть хотя бы самые крупные косяки. Радость была почти всеобщей. Почти. Лорабель была в отчаянии, Джереми вместе с другими пожирателями оказался в Азкабане, она обивала пороги, чтобы добиться свидания с сыном, но ей в этом неизменно отказывали. Суд был быстрым и коротким, Джереми получил 25 лет тюрьмы. Лорабель продолжала обивать пороги, но все безрезультатно. Тогда она стала просить, чтобы ей разрешили хотя бы отправлять передачи в тюрьму. Этого разрешения она добивалась 3 года. Трижды в год она отправляла сыну посылку, еду, теплые вещи, шоколад. Письма передавать ей не разрешали. С деньгами у женщины было очень плохо. Хорошо, хоть Джереми оплатил пансион для Лили Вайлет на 12 лет вперед. Но даже без этих расходов надо было содержать дом, есть, пить, одеваться, отправлять передачи Джереми и тратить деньги на адвокатов, добиваясь пересмотра дела. Все адвокаты честно говорили ей, что вряд ли смогут чего-нибудь добиться. Отношение общества к пожирателям смерти было слишком негативным, но по-другому поступить Лорабель просто не могла. Она зарабатывала везде, где могла. Устроилась в ателье мадам Малкин швеей, выращивала редкие травы в небольшой теплице, завела огород и пару коз, чтобы как можно меньше тратить на себя. Так она прожила 12 лет, не слишком обращая внимание на все, что происходило вокруг. У нее было полно своих забот. 12 лет она справлялась, с трудом, но справлялась. Но когда закончился срок оплаты за пансион, Лорабель запаниковала. Сумма была огромной для нее, заработать ее самостоятельно женщина не могла. И тогда она решила обратиться за помощью к Дамблдору. Старик выслушал ее и заинтересовался, поняв, что Лорабель что-то скрывает. Опытному менталисту не составило труда вытащить из женщины все сведения о сестре-двойняшке Гарри Поттера, и он пришел в неописуемый восторг. Денег Лорабель он дал, и дал довольно много. Женщина смогла оплатить пребывание в закрытом пансионе еще на 3 года. Проблема на время отодвинулась. Лорабель продолжала иррационально надеяться на то, что судьба вернет ей сына. Но тут у Лорабель начались проблемы со здоровьем. Началось все с головных болей. Потом стали опухать суставы и трястись руки, заболела спина. Теперь она ходила с трудом, обычные бытовые чары стали даваться весьма тяжело. Она вновь попросила сестру о встрече, та согласилась, и когда Лорабель рассказала Мирабелле о своих проблемах, та вздохнула, наложила диагностические чары и грустно сказала: «Это откат, сестра, очень сильный откат, дальше все будет только хуже. Что же ты натворила, дорогая?» «Что я могла натворить?» – возмутилась Лорабель. «Я не совершила ничего такого, чтобы получить столь мощный откат. Ты ошибаешься, сестра. Я могу устроить тебе консультацию у целителя Смитвика», – предложила Мирабель. «Он лучший в своем деле. Возможно, я ошиблась, и это чье-то хитрое проклятие. Не волнуйся, если это так, целитель Смитвик поможет тебе». «Нет», – вздохнула Лорабель. «Я боюсь целителя Смитвика. Говорят, он практикует темную магию». «Ох, конечно», — ответила Мирабель, — «но он делает это с разрешения министерства, он спас столько жизней, ты не права, он тебе поможет». «Нет», — решительно отказалась Лорабель, — «ни за что». По правде сказать, Лорабель прекрасно понимала, за что могла получить столь мощный откат, и ей совсем не хотелось, чтобы целитель Смитвик каким-нибудь образом понял это. Но наивная Мирабель приняла это за страх перед темной магией и не стала настаивать. Более того, Она помогала сестре до самой смерти и оставила ей довольно крупную сумму денег по завещанию. Так что Лорабель жила в относительном комфорте и даже наняла приходящую служанку. Сама же она продолжала зарабатывать, варя некоторые из запрещенных зелий, которые не требовали особой квалификации. Тогда еще у нее были достаточно длительные промежутки, в течение которых женщина чувствовала себя почти нормально. А время шло. В Хогвартсе провели турнир трех волшебников, результатом которого стала гибель одного чемпиона и бесследное исчезновение второго. И что самое интересное, этим исчезнувшим четвертым чемпионом оказался никто иной, как Гарри Поттер. Но судьба мальчишки Лорабель не волновала, гораздо больше волновали ее слухи о вернувшемся Волдеморте, который вновь собирал своих верных пожирателей. Газеты ничего не проясняли, а слухи становились все страннее, все причудливее. А потом неожиданно поползли слухи о побеге заключенных из Азкабана, и однажды ночью в дверь домика Лорабель постучал Джереми. Лорабель разрыдалась, увидев, как кошмарно изменился ее красавец-сын. Видом, да местами и запахом он напоминал свежеподнятого инфернала. Но визит сына был недолгим. Он сообщил, что лорд освободил их, что он теперь по-прежнему служит ему, и что тот, кто посмел повергнуть в небытие самого темного лорда, ныне пребывает в ничтожестве. Больше его, казалось, ничего не волновало. С матерью он вел себя равнодушно, словно отбывая какую-то повинность. На вопрос о том, что делать с невестой, спросил, на какой срок оплачен пансион. Лорабель ответила, и Джереми как-то похабно осклабился и заявил: «Ну, пусть пока подрастет. Думаю, лорду понравится такой подарок. Она ведь сестра Поттера, Хаэм». «Джереми», — поразилась Лорабель, «мы же хотели сделать ее твоей женой. У меня уже есть сучка, которая выносит наследницу, матушка», — гнусно хихикнул Джереми. «А эту девку я подарю господину. Ему понравится, поверь». И снова рассмеялся настолько гнусно, что по спине Лорабель побежали мурашки. Она всерьез испугалась за сына. Ей показалось, что он сходит с ума. Джереми пробыл у Лорабель недолго и ушел, обещав как-нибудь навестить. А через два дня Энни Говин прислала сову с письмом, в котором говорилось, что воспитанница ее пансиона Лили Вайлет Гассене внезапно заболела. У девушки началась лихорадка, ее мучили кошмары, а потом она вообще перестала реагировать на внешние раздражители. Энни Говин требовала немедленно забрать из пансиона опасную подопечную, поскольку ее болезнь тяжело сказывалась на других воспитанницах и никакие доступные способы лечения девушке не помогали. Лорабель была в шоке. Она не была дурой и догадалась, для чего ее сын хотел отдать девушку Волдеморту. А еще она поняла, что исчезнувший Гарри Поттер находится у Волдеморта в плену, и что там ему приходится очень плохо. Возможно, это начало восстанавливаться насильственно прерванная в раннем детстве связь близнецов. Такое было возможно с началом полового созревания, и эмоции брата, переживавшего самые жуткие дни своей жизни, почувствовала выросшая в относительно спокойной и благополучной обстановке Лили и не смогла этого вынести. Но что теперь делать с девчонкой, которая стала бесполезна? В Мунго ее отправить Лорабель не могла, девушка была слишком похожа на Лили Поттер, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Убить — это было проще всего, но теперь Лорабель опасалась, что очередной откат просто сведет ее в могилу, и она вновь попросила помощи у Дамблдора. Тот покачал головой, похмурился, но не слишком огорчился, и Лорабель поняла, что старый интриган уже списал и пропавшего избранного, и его сестру со счетов. Но Дамблдор все-таки помог, рассказал о Макгловской больнице, где над больными проводила опыты целительница Сквиб. «Лучше всего, если вы доставите ее туда, дорогая Лорабель», — участливо заметил он. «Думаю, что вас больше не побеспокоит». Лорабель так и сделала. У Макгловской целительницы не возникло вопросов. Она просто приказала своему помощнику отвезти бессознательную Лили в палату и даже не спросила ее имени. Лорабель на всякий случай оставила целительнице зачарованный пергамент с просьбой дать ей знать, если девушка очнется, и поспешно ушла. У нее еле хватило сил взмахнуть палочкой, чтобы вызвать ночной рыцарь. С этого дня самочувствие Лорабель ухудшилось еще больше. Приступы боли стали чаще, промежутки между ними реже и короче, бывали дни, когда она просто не могла встать с кресла и весь день пила обезболивающее зелье, которое, впрочем, помогало все меньше и меньше. Так, борясь с болезнью, Лорабель не замечала, как проходило время, пока однажды в ее доме снова не появился Джереми, злобный, как разъяренная кобра. За руку он тащил маленькую девочку в грязном платье, которая постоянно хныкала. «Где та девчонка?» – спросил он мать, даже не удосужившись поздороваться. «Она заболела и была при смерти», – ответила Лорабель. «Мне пришлось от нее избавиться». Джереми грязно выругался. «Что ж, тогда займись вот этим отродьем, матушка», – словно выплюнул он. «Проклятие, эта тупая сучка пыталась сбежать, и вот что получилось. Полюбуйся на свою внучку». «Это твоя дочь?» – спросила Лорабель и поморщилась, видя на детском личике явные признаки слабоумия и вырождения. «Но как, она выглядит слишком тупой, слишком большой?» – переспросил Джереми и снова выругался. «Я снова облажался, матушка», – тихо сказал он. Вся злость в нем словно закончилась. Осталось только отчаяние. «Что случилось?» – с жалостью спросила Лорабель. Джереми рассказал. Оказалось, что во время одного из нападений пожиратели захватили в плен молоденькую маглорожденную волшебницу, которую лорд Волдеморт по какому-то капризу подарил Джереми. Тот запер девушку в собственном мэноре и начал использовать по тому назначению, которое считал единственно приемлемым для грязнокровок. Неудивительно, что в итоге девушка забеременела. По гобелену Джереми понял, что его наложница родит девочку, и решил довести эту ситуацию до конца. Несчастная провела всю беременность в заточении, хотя Джереми все-таки прекратил издеваться над пленницей, боясь выкидыша. В конце концов, грязнокровка умудрилась родить здоровую девочку, но она возненавидела своего пленителя всем сердцем и решила сбежать вместе с дочерью. Обманув Джереми показной покорностью, грязнокровка, оказавшаяся довольно сильной ведьмой, потихоньку изучила защиту Мэнера и нашла в ней слабое звено, и бежала. Но артефакт, который Джереми навесил на несчастную, не дал ей скрыться. Джереми настиг беглянку и жестоко запытал ее. Более того, пуская проклятие за проклятием, разгоряченный и озлобленный, он зацепил и малышку. Грязнокровка умерла в страшных муках, девочка выжила, но с того дня стала меняться. Она неестественно быстро росла, вела себя как слабоумная, и внешность ее стала вызывать у Джереми отвращение. Он решил оставить неудачную дочь у бабушки и приступить к первоначальному варианту плана – жениться на похищенной сестре Поттера. Но и тут его ждало разочарование. Высказав все это, Джереми ушел, хлопнув дверью. Так Лорабель поговорила с сыном в последний раз. Девчонка осталась у Лорабель, та ее не любила, называла приблудой, но все-таки не отказывала в куске хлеба и старалась следить за ней пока могла. Ее здоровье ухудшилось еще больше, зелья больше не помогали, а потом кончились деньги, ушла служанка, которой было больше нечем платить, ни на что стала покупать еду. Прежде аккуратный коттедж стал зарастать грязью, потому что поддерживать чистоту Лорабель была просто не в состоянии. В редкие моменты просветления она старалась сделать хоть что-то, но этого было явно недостаточно. А когда до нее дошла новость о падении Волдеморта и новом заключении пожирателей в Азкабан, женщина окончательно слегла и, наверное, умерла бы с голоду, если бы ей не приносила еду и воду приблуда. А потом пришли незваные гости. Напоминаю, что здесь неканонные события могут не совпадать по хронологии. Волдеморт смог освободить своих последователей практически сразу после воскрешения. Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие, и да с днем рождения меня. Глава 102. Знания лишними не бывают. После того, как Лорабель закончила рассказ, на некоторое время повисло молчание. Тяжелое, густое, почти осязаемое. Наконец Сириус нарушил его, мрачно заявив: «Ох и наворотили вы, мадам, глаза б мои вас не видели». «Я просто хотела быть счастливой», — хрипло сказала Лорабель. «Что в этом плохого?» «Ничего», — вмешалась Белла. «В желании быть счастливой ничего плохого нет, только вот счастье нельзя строить на чужих смертях и страданиях. Магия мудрее магов, и все мучения от отката справедливы». «Я устала», — деревянным голосом произнесла Лорабель. «Блэки что, стали настолько мягкосердечными, что прощают врагов? А ты, Гарри Поттер, давай, выпусти в меня Аваду, не стесняйся. Или в плену у лорда ты перестал быть мужчиной?» Тут она гнусно хихикнула. Джереми кое о чем обмолвился. «Хорошо они тебя обучили. Да, Гарри Поттер, силен», — начал было нахмурившийся Сириус, но Влад отрицательно покачал головой. «Да пусть тявкает. Прошлое и прошло». А потом внимательно и насмешливо посмотрел на Лорабель. «Хочешь, чтобы я вышел из себя и заавадил тебя, старуха? А я не хочу. Авада, это для тебя слишком милосердно. И нет, ты ошиблась. Блэки не прощают своих врагов, а мой отец был наполовину блэком. так что и во мне этой крови достаточно. Ты будешь жить в этой вонючей норе столько, сколько тебе будет отпущено, одинокая, беспомощная, страдающая от откатов. Не волнуйся, с голоду ты не умрешь, вот уж об этом я позабочусь. А внучку твою мы заберем с собой, думаю, есть шанс обратить проклятие твоего драгоценного сыночка. Я буду кричать, позову на помощь, испуганно прошептала Лорабель. Кричи, кивнул Влад, только вот тебя никто не услышит и никто не придет. Для всех в Гадриковой лощине с этой минуты, это просто жалкая заброшенная лачуга, в которую и заходить-то не хочется. Так что живи, живи, сколько отпущено, и думай о том, что ты совершила. Тебе нужно было оставить в покое Поттеров, Лорабель Тудл, и не искать напрасной мести. И я не буду вмешиваться в твой жизненный путь. Живи. Нечего сказать, прошипела Лорабель, помиловал, проклятый полукровка. Ай-яй-яй, покачал головой Влад, тебе ли не знать, Лорабель Тудл, что я никакой не полукровка. Впрочем, какая разница, больше нам с тобой говорить ни о чем. Да, согласился Сириус, скривившись, ни о чем. И тут же вытащил откуда-то из рукава совершенно чудесного вида леденец, полосатый, круглый, на палочке. «Иди сюда, малышка», — ласково сказал он приблуде. «Хочешь пожить в красивом доме? У тебя будет своя комната, много игрушек и сладостей, а еще тебя вылечит, и ты будешь совсем здоровой девочкой». Сначала приблуда просто таращилась на Сириуса, видимо, не совсем понимая, что он говорит, а может, она просто не имела понятия о том, что такое своя комната, игрушки и сладости. Но Сириус говорил спокойно, дружелюбно, даже ласково, протягивал красивую, вкусно пахнущую штучку, какие девочка иногда видела у других детей, выбираясь из коттеджа Лорабель, чтобы выпросить или стащить кусочек хлеба. Другие дети лизали эти штучки и смеялись, и девочка заинтересовалась, сделала несколько неуверенных шажков в сторону Сириуса и неуверенно зажала конфету в руке, а потом поднесла ее ко рту и неуверенно лизнула. И тут на лице ребенка отразилась такая гамма чувств, что стало понятно, что конфет, даже таких простых леденцов, ей пробовать не доводилось. Хаса вырвалась у девочки, и она попыталась запихнуть в рот леденец целиком. «Пойдешь со мной?» – ласково спросил Сириус. «У меня много таких хороших штучек. Пойдешь?» – девочка, совершенно очарованная леденцом, закивала и позволила Сириусу взять себя на руки. «Ты, Сири, иди», — очень добрым голосом произнесла Белла. «Дальше уж мы сами». Сириус кивнул и не менее мягко ответил. «Не переборщите, не маленькие», — жизнерадостно улыбнулась Белла, и Сириус ласково спросил девочку. «Покатаемся?» «Не», — возразила девочка, — «кукья». «А, твоя кукла?» — понял Сириус. «И где она?» Девочка покинула его руки и заковыляла в угол, где стоял стул, за которым она пряталась. Именно оттуда она и вытащила куклу, самодельную, непонятно кем подаренную, скорее всего, вообще подобранную на помойке, криво сшитую, грязную и потрепанную настолько, что Сириус и Белла машинально высказались. Фу, бля, более знакомый с жизненными реалиями Влад сумел промолчать, а девочка радостно закивала. Фу, бля, ага, ага, хорошо, вздохнул Сириус, покоряясь судьбе, берем твою куклу. А теперь покатаемся, малышка, та снова закивала, и Сириус, выйдя за порог, тут же аппарировал. Едва это случилось, Белла тут же злобно выругалась, по милой семейной привычке на трех языках, и злобно спросила Лорабель. «Ты, корова старая, конфет не могла ребенку купить, да таких леденцов на кнат три штуки дают. У меня не так много денег было, чтобы их на ерунду тратить», — ответила Лорабель. «Да и девчонка, дурочка, что она понимает?» «Все она понимает», — прошипела Белла. «По возрасту, ей года 2-3, не больше. А выглядит она так из-за проклятий твоего сыночка. Ничего, целители справятся, и она будет нормальным ребенком. А ты и твой сыночек просрали два шанса. Ты это понимаешь, идиотка? Впрочем, у тебя еще будет время поразмыслить над этим, Лорабель Тудл. Фините инкантатим Максима». Бац. Стараниями Беллы ставшая чистенькой и аккуратной комната обрела прежний вид загаженной вонючей берлоги. Влад одобрительно кивнул и позвал. «Хазелиус». Домовик материализовался мгновенно и преданным взглядом уставился на Влада, ожидая распоряжений, только носом длинным повел не без брезгливости. Влад его понимал. У него тоже жилище Лорабель ничего кроме отвращения не вызывало. «Видишь эту женщину, Хазелиус?» – спросил Влад. «Поганую предательницу крови», — уточнил домовик. «Хазелиус видит. Хазелиус, твоя задача следить за тем, чтобы у нее всегда была еда. Она не должна умереть от голода, и от холода тоже. Домовик прищурился и заявил: «Хазелиус понял, Хазелиус сделает. Крестник лорда Блэка хочет приказать Хазелиусу что-то еще?» «Пока нет», — покачал головой Влад. «Можешь возвращаться». Домовик тут же исчез, а Лорабель с дрожью в голосе спросила: «Вы что, и в самом деле не поможете мне? У тебя будет хлеб насущный и крыша над головой», — тоном англиканского пастора, читающего проповедь, заявила Белла. «Многие и этого не имеют». «Все верно, Белла», — согласился Влад. «Идем, нам пора». Выйдя из дома, Влад с Беллой наложили на него целый комплекс чар, скрывающих, отвлекающих, заглушающих. Так что теперь никто из местных сюда ни ногой. Они, наверное, уже скоро и не вспомнят, что жила здесь такая Лорабель Тудл. Друзьями она явно не обзавелась, вряд ли друзья или даже хорошие приятели оставили бы женщину в таком состоянии. Видимо, после смерти сестры женщина стала совершенно никому не нужна, и если бы не внучка, которую она презирала, Лорабель просто умерла бы от голода. «Ну вот», — удовлетворенно сказала Белла, — «теперь можно и домой». «Можно», — согласился Влад. «Кстати, знаешь, я тоже немного боялась, что ты сорвешься и убьешь ее», — задумчиво сказала Белла, сделав пальцем правой руки странный манящий жест, и тут же ей на палец присела крупная яркая бабочка. «Особенно, когда она стала говорить про плен. Я это пережил», — спокойно сказал Влад. «А убивать, знаешь, не стоит она того. Эта женщина сама себя загнала в такой тупик, что мы не смогли бы отомстить лучше, даже если бы захотели. Так что пусть доживает все, что ей отмерено, наедине со своим прошлым и своими ошибками. Она мне даже для жертвы камню рода не нужна», — брезгливо. «Это правильно», — согласилась Белла. «Ты очень умный, Гарри. Ты вовремя понял, что иногда наш худший враг — мы сами». «Это так», — ответил Влад. «И я запомню эту женщину, чтобы не забывать, куда может завести ненависть, зависть и месть». «Ну да», — кивнула Белла, — «воевать проще. Хорошие парни, плохие парни. И мы», — подсказал Влад. Белла дунула на возмущенно взлетевшую бабочку, лукаво взглянула на Влада и расхохоталась. Когда они вернулись, домовики уже накрывали стол к ужину. Улыбающийся Сириус сказал, что к Лиле приходил целитель Смитвик, который осмотрел девушку и заявил, что она точно идет на поправку и очнется самое большее через сутки. Сириус застал целителя буквально на пороге и уговорил осмотреть еще и девочку. Опытный Смитвик просек проблему быстро, заявил, что не видит ничего неисправимого, велел ребенка накормить и напоить легким успокоительным зельем, а потом еще минут 10 разговаривал с Андромедоэтидом. Так что девочка была уже умыта и накормлена, домовики приготовили ей комнату, а Андромеда уложила в кровать. Несчастную Фублю привела в порядок Хини, и жуткая кукла сейчас спала вместе с маленькой хозяйкой. Отмытая и починенная, Фубля оказалась не такой уж кошмарной, хотя и вызывала не самые приятные чувства при взгляде на нее. Ужин был хорош, как обычно, но в воздухе витало какое-то странное напряжение, пока наконец наткнувшийся взглядом на сердитый жест восседавший в любимой беседке в Альпурге Регулус не начал светскую беседу о недавних гонках гиппогрифов. Обстановка разрядилась, все начали с удовольствием болтать о пустяках, а имени Лорабель Тудл так и не прозвучало. Видимо, так не говорят о веревке в доме повешенного. Проголодавшийся Влад метал все как не в себя и почти не участвовал в застольной беседе, но уже за десертом вспомнил об одной проблеме, которая давно его занимала, но обсудить ее все никак не получалось. И Влад решил воспользоваться подвернувшимся шансом, раз уж застольная обстановка стала так дивно непринужденной. «Я прошу прощения, может, это и не к месту, но я хочу задать вопрос», — заявил он. «Конечно, Гарри», — отозвался Сириус. «Что-то такое витиеватое начало меня пугает», — пробормотал он же в сторону. Но Влад услышал и отреагировал. «Да нет, ничего особенного. Я давно хотел спросить, отчего в магическом мире такое презрительное отношение к сквибам и бастардам? Ведь бастарды могут быть носителями крови, а у двух сквибов может появиться на свет волшебник. Более того, девушка-сквибка, вынашивающая ребенка от мага, может сама обрести магию. Более того, в магическом мире есть занятия, не требующие применения заклинания, нумерология, например. Так что сквибы могут быть полезны, а от них чаще всего избавляются, или относятся негативно. Я помню наши отношения к Филчу в Хогвартсе и не только наши. Его ведь даже за праздничный стол не приглашали никогда, хотя для Хагрида там место находилось. А ведь у Филча достаточно важная должность. КХМ, закашлялся Сириус, умеешь ты озадачить. Хотя в одном ты прав, такое отношение к бастардам и скрибам воспринимается всеми как непреложная истина, а об истоках его мало кто задумывается, хотя в наше время многое из того, что считалось раньше непреложной истиной, уже устарело. Все бы тебе не спровергать, проскрипела Вальпурга с пейзажа. Традиции, между прочим, не просто так возникли. Возможно, начал было Сириус, но тут Влад решил прервать намечающийся диспут, сердито заявив: «Вы собираетесь спорить о том, что знаете, а вот я не знаю об этом ничего. Может, все-таки объясните, в чем тут соль?» «Хорошо», — кивнула Вальпурга, «но это объяснение может затянуться, и эта тема наверняка не всем интересна. Может, соберемся в библиотеке?» Сириус кивнул, и после окончания ужина в библиотеку отправились Влад, Сириус, Регулус, Белый Том. Чарли, наигравшийся за день, уже клевал носом, и его отправили спать, поручив уложить ребенка домовушке Хине. Андромеда отправилась к Лиле, а Тед решил присоединиться к обществу в библиотеке, заявив, что эти знания ему тоже не помешают. Итак, начало Вальпурга, начнем с бастардов, то есть с тех, кто рожден не в браке. Причем раньше законным для магов считался только брак магический, а он измены не предполагает. То есть незаконнорожденный ребенок мог появиться только у незамужней девицы или у неженатого молодого человека. «Дикий овес», — ехидно вставил Сириус. «Как-то так», — согласилась Вальпурга. «Магловское выражение, но сойдет». Так вот, еще лет 30 назад невеста обязана была сохранять невинность до брака. В большинстве случаев так и было, но в жизни всякое встречается. Девушка могла согрешить с законным женихом, в этом случае отношение было снисходительным, но полный магический брак заключался немедленно. Но если девушка желала, скажем так, найти выгодную партию и ставила на кон свою невинность, это могло закончиться плохо. Были случаи, когда ушлые девицы, применив амортенцию и выпив зелье плодородия, добивались желанной беременности. Иногда им везло, но чаще подобный поступок оценивался, как воровство крови. Ребенка после родов забирала семья молодого человека, а девушка оставалась опозоренной. Отец чаще всего признавал бастарда, но отношение к нему было отнюдь не такое, как к законнорожденным детям. Он стоял на ступеньку ниже и наследовать отцу мог только при отсутствии других законных наследников. Сам понимаешь, Гарри, бастарду было тяжелее пробиться в жизни и доказать, что он что-то из себя представляет. А уж если отец не признавал ребенка и тот оставался с матерью, это губило судьбу девушки, а для ребенка такое было клеймом на всю жизнь. Такие непризнанные бастарды опускались в самый низ социальной лестницы, в лютном полным полно их потомков. Так что старый Джосайя поступил еще относительно благородно, признав Джереми. «А почему так с девушками?» — не понял Тед. «А потому», — вздохнула Вальпурга, «что именно девушка чаще всего была заинтересована в наступлении беременности. Молодой человек из аристократической семьи вполне может завести себе любовницу до брака, да хоть не одну, но никаких нежелательных детей он не допустит. Заклятия на этот случай есть, они несложные, и заучивать их заставляют до автоматизма. Но варианты, конечно, возможны. В общем, корнем презрительного отношения к бастардам является презрение к так называемому воровству крови или осознание ошибок молодости. Сейчас нравы немного смягчились, но все равно бастард стоит на невидимой лестнице ниже мага, рожденного в законном браке. «Спасибо, леди Вальпурга», — поблагодарил Влад. «А скрибы? Отчего к ним такое отношение?» «Со скрибами немного по-другому», — пояснила Вальпурга. «Скажи, Гарри, в каких семьях чаще всего рождаются скрибы?» «Насколько я понял из прочитанного, рождение скриба является признаком упадка и ослабления силы рода», — ответил Влад. «Так считается», — кивнула Вальпурга. «Отношение к скрибам пошло именно от того, что аристократические семьи приняли эту теорию. То есть рождение скриба — это такая кара от магии, следовательно, от неугодного ребенка стремились избавиться». Часто его просто пристраивали в мире маглов в лучшем случае, иногда просто оставляли. Очень редко им позволяли жить в магическом мире, но отношения, сам понимаешь, получается, что сквиб – это такой козел отпущения, страдающий за грехи рода, кивнул Влад. Получается, да, согласилась Вальпурга, для древнего аристократического рода появление скриба считалось позором, и, хоть такие дети и не были ни в чем виноваты, их презирали. Постепенно такое отношение переняли от аристократов и простые маги. Так что отношение к Филчу, Это всего лишь отражение того, что складывалось веками. Даже полувеликан-недоучка Хагрид стоит выше Филча, ведь он маг и может колдовать. Средневековье какое-то, вздохнул Влад. Даже у маглов общественное сознание менялось очень медленно, хотя их общество развивается куда быстрее магического, подал голос Том. Что уж говорить о магах, магическое общество развивается куда медленнее. Конечно, традиционные ценности, это важно, но от некоторых устаревших взглядов можно и нужно отказываться. В противном случае те маглорожденные, которых оторвали от родного им мира и не дали ничего взамен в магическом, станут настоящей бомбой замедленного действия. А уж если к ним присоединятся недовольные из бастардов и сквибов, статут секретности может просто рухнуть. И тогда судьба магов станет незавидной, согласился Влад с Томом. Значит, придется меняться. Думаю, Том, заметил Сириус, из тебя получится совсем не дурной политик. Главное сейчас, окончательно тебя легализовать. Тед еле заметно потянулся в кресле. Спасибо за изумительную лекцию, леди Вальпурга. Если бы вместо профессора Бинса уроки истории магии вел бы ваш портрет, это было бы куда эффективнее и интереснее. Я уже встречал многое из сказанного вами в весьма разрозненном виде, строчка здесь, абзац там, а вы свели информацию воедино и помогли мне понять то, чего я не понимал до сих пор. Благодарю. Однако уже поздно, вздохнула Белла. Спасибо, тетушка. Влад тоже поблагодарил леди Вальпургу и отправился спать. Однако, умастившись в постели, он понял, что спать ему не хочется, а хочется чего-то более определенного. Додумать эту мысль до конца он не успел. Дверь тихонько скрипнула, в нее ужом проскользнул Регулус, который весьма бесцеремонно устроился рядом с Владом на кровати. «Не спится мне», — сокрушенно вздохнул младший Блэк. «Это во-первых. А во-вторых, Сириус так и не рассказал, что там было с этой, Лорабель. Я жажду подробностей». «Нет уж», — ехидно улыбнулся Влад, — «подробности позже». И ловко притянул к себе расслабившегося Регулуса. «Позже», — прошипел Влад, прижавшись к тут же обнявшему его Регулусу, — «много позже». Умный Хазелиус заглянул в комнату Влада только тогда, когда оба уже спали. Окинув критическим взглядом непонятный клубок из рук, ног и лохматых макушек, Хазелиус сначала улыбнулся, потом изобразил некоторую задумчивость, а потом отправился в зельеварню. Следовало отыскать несколько специфических средств, сваренных запасливой белой по рецептам дядюшки Альфреда. Влад и Регулус спали крепко и спокойно, и никакие дурные сны их не тревожили. А наутро домовушка Хини объявила им, что Лили очнулась. Подставьте любой английский мат. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 103. Об особенностях воспитания в закрытых учебных заведениях. А наутро домовушка Хини объявила им, что Лили очнулась. Очнулась, как она. Тут же вскочил Влад и поспешно прикрылся простыней, потому что пижама, в которой он ложился спать, подевалась неизвестно куда. Домовушка же осталась совершенно невозмутимая и спокойно сказала. Юная мисс была очень удивлена местом своего нахождения и спросила у госпожи Андромеды, где она находится и не значит ли это, что ее продали. Госпожа Андромеда заверила юную мисс, что она находится в доме древнейшего и благороднейшего рода Блэк, который никогда не опускался до того, чтобы покупать юных девушек. Госпожа Андромеда сказала юной мисс, что здесь ей никто не причинит вреда, и она скоро познакомится со своим братом, крестником лорда Блэка. После этого юная мисс немного успокоилась и отдала должное завтраку, а госпожа Андромеда рассказала ей о некоторых обстоятельствах ее появления в доме. Госпожа Андромеда была очень тактична, но юная мисс все-таки расстроилась, следствием чего стал мощный стихийный выброс. «О, Мерлин!» — воскликнул тоже проснувшийся Регулус. «Анди и Лили не пострадали?» «А нет», — ответила Хини. «Госпожа Андромеда — опытный целитель, она защитила себя и юную мисс, а излишек магии поглотил камень рода, так что все в порядке». Хазелиус говорит, что к обеду гостевая комната, в которой ночевала юная мисс, будет лучше новой. «А как?» — пробормотал Регулус. «Сильна. Надо учить как можно скорее. Необученная наследница в таком возрасте – это катастрофа. А где сейчас Лили?» – встревоженно спросил Влад. «Юная мисс в оранжерее», – ответила домовушка. На шум приползла змея лорда Поттера и начала шипеть. А юная мисс ей ответила. «Парсилтанг!» – в полном восторге воскликнул Регулус. «Значит, он тебе не от Крестража достался, Гарри?» «Конечно, нет», – проворчал Влад. «Крестраж давно тю-тю, если бы Парсилтанг был привнесенным, то и он бы исчез. Но способность говорить со змеями у меня никуда не делась. Значит, это наследственное. И логично, что моя сестра-двойняшка тоже ее унаследовала. Но Хини, что там дальше было? Змея лорда Поттера призвала мудрую птицу, и она своими словами успокоила юную мисс, ответила Хини. Она решила немного побыть в оранжерее, ей там понравилось. По ее словам, их редко отпускали за пределы пансиона, а оранжерея такая большая. Бедная девочка, вздохнул Регулус. Вообще-то нам давно пора быть на ногах и позавтракать, заметил Влад. Надеюсь, что Лили уже достаточно успокоилась и готова к встрече со мной. Регулус коротко кивнул, и Влад отправился в ванную приводить себя в порядок. К завтраку они спустились вместе. В столовой уже собрались почти все обитатели дома на Гримма за исключением детей и няни юного Скорпиуса. Лили привела Андромеда, девушка заметно смущалась, но старалась держаться, хотя было видно, насколько ей в новинку окружающая обстановка. «Вот, Лили», — спокойно сказала Андромеда, — «позволь тебе представить всех присутствующих. Лорд Сириус Блэк, глава рода Блэк, его младший брат Регулус Блэк, моя сестра Беллатрикс, благородная вдова Лестриндж, мой муж Теодор Блэк Тонкс, гость дома Томас Марвела Риддл, будущий лорд Гонт, и, наконец, Гарри. Он лорд Поттер, наследник Блэк и твой брат. Меня зовут Лили Вайлет Гассани», — тихо сказала девушка и благовоспитанно сделала книксон. «Во всяком случае, всегда звали». После этого она замерла, не решаясь сдвинуться с места и неотрывно глядя на Влада. А Влад замер, глядя на девушку, словно загипнотизированный. На него снова нахлынули детские воспоминания Гарри, такие неясные, словно немного размытые и такие незабываемые. Лили показалась Владу удивительно похожей на свою мать, такие же яркие зеленые глаза и рыжие волосы, такая же нежно-бело-розовая, словно зефирная кожа, с еле заметными пятнышками веснушек. Девушки явно пошли на пользу старания целителей, теперь она не выглядела истощенной узницей концлагеря, как тогда, в больнице. Воспоминания Гарри наложились на эту, новую Лили, и Влад понял, что испытывает к девушке удивительную нежность, именно как к близкому человеку, как к сестре, и никак иначе. «Лили», — сказал он, вставая, — «сестра». Девушка словно отмерла, а потом неожиданно сделала несколько порывистых шагов вперед и бросилась на шею Владу. «Гарри, я знала, что я не одна, что ты меня найдешь, что не позволишь миссис Энни отдать меня никому. Я видела во сне, что ты попал к плохим людям, что они мучают тебя. Мне было так больно, я боялась, что ты умрешь. Я так не хотела оставаться одна. Я уснула, я не хотела просыпаться, я видела, как ты ушел, а потом снова вернулся. Ведь ты вернулся, правда, Гарри? Теперь все будет хорошо», и она судорожно разрыдалась, уткнувшись носом в плечо Владу. «Обязательно будет», твердо сказал Влад, бережно поглаживая вздрагивающие от рыданий плечи. «У нас обязательно все будет хорошо, просто не может не быть». Лили немного успокоилась, но отходить от Влада решительно отказалась, так и села рядом с ним на соседний стул. А Влад удивлялся сам себе. Леди Вальпурга уже рассказывала ему про связь близнецов, только Влад ни разу не был Лили близнецом. По крайней мере, ментально. А вот поди ж ты, девушка почти сразу ощущалась как что-то свое, родное и близкое, как человек, которого хотелось защитить от всех страданий и бед. Влад вздохнул, он неотвратимо обрастал в этом мире дружбами, привязанностями, любовью. А вот теперь и сестренка появилась. Хорошо-то как, Лили словно почувствовала исходящую от Влада волну любви и приязни и постепенно успокоилась. Настолько, чтобы чинно усесться за стол и извиниться за свое неподобающее поведение. «Да не чинись, деточка», — раздался голос Вальпурги, появившийся, как всегда, абсолютно по-английски, то есть незаметно. «Какое это неподобающее поведение? Брата все-таки обрела родную душу. Неподобающее поведение — это когда лорд Блэк благородную вдову Лестриндж по всей гостиной жалящими гоняет, а она ему в отместку рога отращивает. И хвост. Ой», пискнула Лили. И неожиданно спросила. «С кисточкой?» «Ага», тут же выдала Вальпурга. «Красно-золотой и пушистый, как у истинного гриффиндорца». Лили немного испуганно взглянула на Беллу, потом на Сириуса, и неожиданно рассмеялась. Хороший у нее был смех, заразительный, и Влад про себя порадовался, что на долю этой девочки не выпало ничего по-настоящему ужасного. И хорошо, что она не осознавала, что проделывает с ней чертов санитар. Ничего, пусть пока проклятая парочка полежит себе под действием проклятия, А вот когда нужно будет Поттерменор открывать, он же обещал Плоткину яйца отрезать, вот и исполнит свое давнее обещание. Заразительный смех Лили поддержали все, а потом Сириус сказал: «Это почтенная леди, моя матушка, леди Вальпурга Блэк, которой мы с Риги обязаны природной живостью характера. Как видишь, Лили, даже покинув нас телом, матушка все равно присутствует рядом с нами и неустанно печется о благе рода». «Вот завернул», — проворчала Вальпурга. «Сири, ты не на заседании Совета Лордов, не пугай девочку». Тут в разговор вмешалась Белла, за ней Андромеда, и завтрак пошел в теплой, дружественной обстановке. А вот после завтрака Сириус сказал: «Лили, нам с Гарри нужно с тобой поговорить. Ты ведь не против?» «Нет», — тихо ответила Лили, опустив глаза. «Можно я тоже с вами?» — тут же заявила Белла. «А то вас двое, а она одна. Девочке нужна будет моральная поддержка». Лили кротко кивнула. Похоже, напористость новой родни ее слегка ошарашивала. И еще, Влад почувствовал, как девушка напряглась. «Лили», — мягко сказал он, — «мы просто поговорим о твоем прошлом и о будущем. Все будет хорошо». «О будущем?» — с некоторым испугом спросила девушка. «Меня продадут?» «В смысле?» — обалдел Влад. «Продадут? Кто?» «Мадам Бовин всегда говорила нам, что мы все — бастарды, позорящие волшебный мир, и живем только из милости наших родственников», — опустив глаза, проговорила Лили. «И что нам сильно повезет, если кто-то решит взять нас в жены. Мы должны будем благодарить наших будущих мужей, если они сделают нас порядочными женщинами. И что для большинства из нас будущая реальность – это контракты на вынашивание. А если мы и к этому окажемся неспособными, то нас продадут в наложницы к знатным людям. Ведь родственники должны получить обратно те деньги, что потратили на наше образование и воспитание». «То есть», – ошеломленным голосом сказал Сириус, – «ты считаешь, что мы можем тебя только продать подороже?» «Я не знаю», — всхлипнула Лили. Влад снова подошел к девушке и обнял ее, а потом сказал: «Во-первых, никакой ты не бастард, ты родилась в законном магическом браке. Это так, к слову. Во-вторых, никто тебя никуда продавать не собирается, и замуж никто силой отдавать не будет, пока сама не захочешь. Говоря о твоем будущем, мы с Сириусом имели в виду твое образование и дальнейшую жизнь. Ты у нас, видишь ли, наследница рода, так что учиться придется очень многому. И я не для того тебя искал, чтобы отдавать неизвестно кому. Понимаешь меня, Лили?» «Ага», — тихо всхлипнула девушка. «Простите, ни за что тебе просить прощения», — сказала Белла. «Ты сейчас просто напугана и смущена. Ничего, все образуется, все будет в порядке. Ты уж поверь, я знаю, с таким братом, как Гарри, тебе больше нечего бояться. Веришь?» Лили подняла голову, посмотрела на Беллу, а потом встретилась глазами с Владом. И он увидел вдруг возникшее в ее взоре неуловимое, но такое яркое сияние, то самое, которое маленький Гарри видел во взоре своей матери. «Старшей Лили, верю», — произнесла девушка. И это был первый шаг к тому, что Лили стала частью семьи, жившей в доме на Гримма. Медленно, постепенно ей рассказали всю трагическую историю семьи Поттеров, историю Гарри, а о себе Лили рассказала сама. Правда, в ее короткой жизни было не так уж много событий, она росла в пансионе мадам Бовин почти с рождения. Воспитанниц в пансионе было не так много, в разное время от 30 до 40 девочек разных возрастов. Все-таки услуги мадам Бовин были недешевы. Девушки находились в пансионе до совершеннолетия, потом их забирали. О родителях своих воспитанницы имели самое смутное представление, в том плане, что они вообще были. На памяти Лили никого из воспитанниц никто из родни никогда не навещал, никто не присылал подарков, не писал писем. Мадам Бовин, когда воспитанницы подрастали достаточно, чтобы понимать суть ее нравоучений, проводила с ними беседы и поясняла, что все они имеют запятнанное происхождение и появились на свет как плоды греха. В принципе, суть взглядов мадам Бовин Лили достаточно полно пересказала еще в первой беседе. В принципе, пансион мадам Бовин был похож на магловские приюты викторианской эпохи с поправкой на магию. Все было устроено довольно разумно, девочки до года жили в отдельной комнате вместе с кормилицами, выполнявшими еще и обязанности нянь. С года до 3 лет с ними начинали заниматься воспитательницы, играли и развивали. С 3 до 5 лет у девочек закрепляли навыки обслуживать себя и начинали обучать хорошим манерам. С 5 до 8 лет воспитанниц начинали обучать грамоте и поручали несложные бытовые дела. С 8 до 11 лет девочки начинали обучаться музыке, пению, вышиванию и шитью. Этому их обучали старшие воспитанницы под присмотром воспитательницы. К тому же у них появлялись обязанности по присмотру за младшими и уходу за садом и огородом. В 11 лет девочки получали палочки, их начинали учить магии, уделяя при этом внимание еще и обычаям и законам магического мира. Большое внимание уделялось именно бытовым чарам. К 14-15 годам девушки обычно осваивали программу и оставшиеся 2 года совершенствовали свои навыки и обучали младших. На них же ложились обязанности по уборке пансиона и помощь на кухне. Такая система позволяла серьезно экономить, поэтому постоянных воспитательниц в пансионе было немного. Но эти дамы были весьма строги, требуя от воспитанниц хороших манер, опрятности и безупречного внешнего вида. Одежда воспитанниц была почти монашеской, длинное платье с белым фартуком и чепец, полностью скрывающий волосы. Только старшим, уже взрослым девушкам 16-17 лет разрешались в одежде некоторые вольности, например, отсутствие чепца или изящная вышивка на белом воротничке и манжетах. В Хогвартсе никто из воспитанниц Ниговин не обучался, хотя многие из них были сильными ведьмами. На вопрос Влада, отчего так, ответила Белла. Думаю, что аристократы, входящие в попечительский совет, не хотели присутствия в школе девушек-бастардов. Они ведь все равно появлялись на семейных гобеленах, так или иначе. К тому же обучение в Хогвартсе бесплатное только для немногочисленных маглорожденных, а вот чистокровные и полукровки платят за него, и это достаточно дорого. Твою учебу в Хогвартсе оплатил еще Джеймс Поттер, поэтому ты и не сталкивался с этой стороной вопроса. А на самом деле далеко не все магические семьи могут потянуть обучение детей именно в Хогвартсе, еще и поэтому есть возможность сдать экзамены, находясь на домашнем обучении. А вот возьми тех же детей из Лютного, ты сам убедился, что их довольно много и они маги, но кого из Лютного ты видел в Хогвартсе? Влад медленно покачал головой. Ответ был простой – никого. А Белла продолжила. Обучение в пансионе Ниговин и так было достаточно затратным. Вряд ли кто-то из родни желал тратиться еще и на Хогвартс. К тому же, для чего хорошее образование девушки, которая станет вынашивающей, безропотной женой или безотказной постельной игрушкой? Все, что может ей потребоваться, у нее и так есть. Мерзость какая! Пробормотал Влад. Но ведь Дамблдор знал о таких детях. Книга душ. Может, и знал, ответил Сириус. Но ты ведь понимаешь, что такое знание Светлейший мог использовать исключительно к собственной пользе. К тому же, неужели ты думаешь, что его волновало полноценное обучение незаконнорожденных девочек? К тому же письмо вполне могли послать, а девочка просто не приехала. И что, это дело ее родни, а они маги. Значит, сами позаботиться о том, чтобы дитятка статут секретности не нарушала. Это не Хогвартсе дело, это маглорожденных обязательно нужно обучать хотя бы по минимуму, чтобы дел не натворили. А юная ведьма, живущая на магической территории, не повод для беспокойства. Прости, Лили, у нас часто такие дискуссии по ходу возникают, рассказывай дальше, очень интересно. Лили продолжила свой рассказ. В целом, пансион мадам Говин был местом очень хорошо защищенным. Воспитанницы не могли покинуть его без спроса, посторонние не могли войти без разрешения. Именно в этом закрытом мирке, состоявшем из дома, в котором жили воспитанницы и воспитательницы, небольшого парка, оранжереи, цветника, огородов, 3 рукотворных прудов, теплицы, птичника и фруктового сада и жили девушки до 17 лет. В нескольких домиках на территории жили наемные работники для ухода за всем этим хозяйством. Их было немного, всего 4. Магам с палочками не составляло труда управляться с довольно большим хозяйством, к тому же воспитанницы обучались бытовым чарам и приобретали необходимую практику. Дисциплина в пансионе была весьма строгой. За мелкие проступки с воспитанницы снимали передник и вешали на грудь и спину таблички разнообразного содержания. Лентяйка, неряха, драчунья, нарушительница правил, воровка и прочее, что подсказывала фантазия строгих воспитательниц и самой мадам Говин. Провинившуюся подвергали насмешкам и осуждению. За более серьезные проступки воспитанниц ставили на колени на горох на длительный срок или секли розгами. Обычно по шее, но если проступок был тяжелым, то и по заднице. Впрочем, такое было всего один раз на памяти Лили, когда одна из старших девушек, уже проданная кому-то в наложницы, совершила попытку побега. Высекли провинившуюся весьма жестоко и все оставшееся время до прибытия нового владельца она провела, сидя взаперти, в одной рубашке, на хлебе и воде. Еще из наказаний были удары линейкой по рукам, но так наказывали учительницы за невыученный урок. В целом, как понял Влад, система не слишком отличалась от той, которая применялась в магловских закрытых учебных заведениях в XIX веке. С другой стороны, за здоровьем девушек следили, их регулярно осматривала медведьма, вызывавшая целителя в случае необходимости. Учили, может, и немногому, но учили хорошо, одежда, пусть и скромная, была удобная и не выглядела бедно. Для прогулок у всех воспитанниц были теплые мантии и обувь, рукавички и шапочки. Да и голодом никого не морили, маленьких магов очень опасно недокармливать или кормить неподходящей пищей, так что еда была вкусная и достаточно обильной. В целом, многие девочки привыкали к пансиону настолько, что плакали, когда их забирали. Они привыкали к постоянному окружению, привычным занятиям и устоявшейся жизни. Неясное будущее пугало их, но принцип мадам Гавин был весьма прост. На следующий же день после 17-летия девушка покидала пансион. Некоторых забирала родня для того, чтобы распорядиться их судьбой. Других родня знать не желала, и мадам Гавин получала заверенное разрешение устроить их судьбу по собственному разумению. Ну, она и устраивала. Энни Гавин не была злой, она честно старалась устроить девочкам контракт повыгоднее или найти подходящего жениха. Второе случалось реже, чаще всего девушки получали контракт на вынашивание. Но это, с точки зрения мадам, было не так уж плохо. Куда хуже было, когда юную девушку покупал богатый извращенец. Спорить с сильными мира сего Энни Гавин не могла, ее пансион был благополучно прикрыт со всех сторон только благодаря им. Поэтому ей оставалось только подписать нужный документ, убрать в сейф очередной мешочек с галеонами и выпить огневиски, чтобы приглушить укоры совести, ибо в большинстве случаев судьба юных наложниц была короткой и печальной. Но такие покупки случались нечасто, все-таки юная, красивая и невинная ведьма в качестве наложницы была весьма дорогим удовольствием. Да-да, невинная. Девственность воспитанниц сохранялась весьма строго, да и невозможны были контакты с противоположным полом на территории пансиона. И это при весьма солидной теоретической подготовке. У старших девушек были специальные уроки на эту тему. Так что жизнь в пансионе была спокойной и размеренной. Большинство воспитанниц было довольно тем, что имеет, но немногие девушки с живым и пытливым характером начинали воспринимать пансион как тюрьму. Такой была и Лили. Девочка довольно быстро поняла, что есть вопросы, которые не стоит задавать, ответов она все равно не получит, и старательно скрывала собственные мысли, которые старалась не доверять никому. Слова мадам Гавин о том, что все они, бастарды, оскорбляющие магию и живущие только из милости, обижали ее. В конце концов, в том, что девочки появились на свет, их вины не было, это была вина их неосторожных родителей. Почему же они должны жить, как заключенные, не видя окружающего мира? Почему их рассматривают по большей части только в качестве племенных кобыл для рождения потомства или постельных игрушек? Разве она, Лили, и другие девочки виноваты в чужой безответственности? Почему же к ним относятся, как к отбросам только потому, что они появились на свет? Но такие мысли Лили тщательно скрывала, ибо когда она однажды попробовала поговорить об этом с лучшей подругой Рози, та заткнула уши и зашептала: «Ты с ума сошла, Лили, оставь такие мысли. Нас накажут за это, ты не должна так говорить. Если ты еще раз так скажешь, то я буду вынуждена рассказать обо всем мадам Гавин». Лили сумела обратить все в шутку и больше никогда ни с кем на эту тему не разговаривала. А потом с ней стало твориться что-то непонятное. Ее стали преследовать кошмарные сны, в которых злые, отвратительные люди издевались над черноволосым, зеленоглазым мальчиком. Издевались так, что Лили не могла это описать словами. Это было ужасно. А еще Лили откуда-то знала, что этого мальчика зовут Гарри, и что он ей не чужой. Она очень хотела помочь, но что она могла сделать? А кошмары продолжались. Лили стала бояться засыпать, она худела и бледнела, никакие зелья ей не помогали. А однажды, когда страшная змеемордая тварь стала творить с мальчиком нечто совсем уж невообразимое, Лили увидела во сне, как ее начинает обволакивать темное облако, и не захотела просыпаться. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Лили. https://8.pkaburu.posting.2016.03.10.ok1.4576.2.14.502.1.22.46.36.6 JPG. Девушки в форме пансиона Мадам Бовин. Https и пиним кцом оригинал 78 CDET 78 CDETS 5329D1A0D727B5E 41637897 JPG. HTTPI 01 Алицнцом КФХТБ 1 Бзксуф 3 КВЙТСЗП ХАКУ 6 КСЦУКСКСАП ЙОТПГ КУ 50 ЙОТПГ Пансион Мадам Бовин HTTPS Срости Паттернс 0022 Е2Д 6 Ф 511 С8 Привиев ЙОТПГ Автору на кофе, музу на печеньке HTTPS Мони Яндекс.ру 4110140571271793 Интерлюдия и «За все надо платить». Внимание! В главе много моментов насилия, по большей части психологического. Вы читаете это на свой страх и риск. Я предупредила, поэтому претензий не принимаю. Отпусти меня, чудо-трава. Часть первая. Как размножаются дементоры. Драко. Драко сидел в просторной, хорошо обставленной комнате в специальном кресле. Дышалось с трудом и слегка подташнивало. Впрочем, к этому он уже привык. Гораздо труднее было принять и осознать выпирающий огромный живот. Пусть это было уже не в первый раз, но Драко каждую свою беременность воспринимал, как чудовищную ошибку. До сих пор, тонкие пальцы скользнули под мягкую ткань туники и нащупали на выпирающем, словно чудовищный арбуз, в животе еле заметный шов. Только в таком состоянии его и можно было прощупать, здешняя медицина была на высоком уровне. Казалось, что шов один, но на самом деле их было 8. 8 детенышей, которых он выносил для хозяина и его ближайших родственников. Сейчас заканчивалась 9-я беременность. Значит, скоро все начнется сначала. Интересно, кто будет отцом на этот раз? Сам хозяин, или кто-то из его родни? Впрочем, какая разница? Для Драко это значило только одно – долгое, мучительное совокупление, а потом еще двухкратное закрепление результата. Внутри живота шевельнулся детеныш, шевельнулся, больно толкнулся изнутри и затих. Драко поморщился. Очередному отродью дементора не терпелось познакомиться с этим миром. Скоро, уже скоро, пора принять лекарство, прошелестел механический бесстрастный голос. В нише рядом с окном шевельнулась человекоподобная фигура. Страж, охранник, тюремщик и нянька в одном лице. И ведь он даже не живой. Механическая кукла, но такая совершенная, старательно выполняющая заложенную в нее программу. Страж и выглядел внешне как человек, как атлетически сложенный мужчина, только вот с кожей серо-синего, металлического цвета и яркими зелеными линзами вместо глаз. От стража невозможно было убежать, его нельзя было обмануть. А магия? У Драко не было возможности убедиться, действует ли на стража магия. Юноша покосился на свои руки. Золотистые браслеты сковывали запястья, на лодыжках красовались такие же браслеты, а на шее – ошейник со странного вида знаками. С виду они казались обычными украшениями, на самом деле эти украшения надежно сковывали его магию, а ошейник еще и указывал принадлежность. Даже если он сможет выбраться за пределы владений хозяина, первый же встреченный местный парализует его и вернет хозяину с поклонами и извинениями, как ценнейшую собственность. Это если обмануть бдительность стража, а стража обмануть невозможно. Драко уже пытался, и эти украшения не давали ему причинить вред ни себе, ни детенышу, которого он вынашивал, никому-либо еще. Так что теперь он заперт в этом мире, в этом доме, в этой комнате как в клетке. Довольно комфортабельной, надо сказать, клетке, но от этого не перестающей быть таковой. Единственное, что Драко мог делать по собственной воле, это, разве что, дышать. «Пора принять лекарство», — повторил страж, и Драко послушно взял со столика высокий прозрачный стакан, наполненный белой густой жидкостью. На вкус жидкость была чуть горьковатой, немного вяжущий язык, с еле заметной кислинкой. В целом, пить можно, особенно если сравнить с зельями крестного. Крестный, предавший их дело, выбравший сторону Поттера и погибший из-за этого, Драко с отвращением покосился на собственные руки. Память услужливо подбрасывала одно из самых неприятных воспоминаний, а разум отказывался принимать его. Это ведь не Драко выпустил Аваду, сразившую Снейпа, не он, точно не он, но тогда ему так хотелось показать себя, выслужиться перед лордом. Дурак, зачем он слушал отца, зачем захотел служить лорду, зачем унижал Поттера, чтобы все закончилось вот этим, Драко послушно выпил густую жидкость, поставил стакан на столик, и страж тем же безразличным голосом произнес: «Хорошо, хозяин будет доволен». Драко передернуло. Как же он ненавидел все это. Ненависть сначала полыхала ярким костром, особенно после того, как он оказался в этом мире, и у него состоялась первая беседа с хозяином. Тот так и велел называть себя «хозяин», и никак иначе. И очень коротко и четко рассказал о том, что ждет Драко. «Ты, моя собственность, и принадлежишь мне. Ты нужен мне и другим для того, чтобы получить здоровое потомство. Ты подходишь для этого и будешь вынашивать всех потомков, моих и моего клана, столько, сколько потребуется, или пока ты не умрешь». Потом помолчал немного и добавил: «Впрочем, не умрешь, не дадим. Ты не сможешь больше пользоваться магией. Никогда. Твоя магия нужна будет тебе для исцеления твоего тела и вынашивания детей. Она будет заперта в твоем теле». «Нет», — истерично выкрикнул Драко. «Я не буду подстилкой дементора». Хозяин коротко булькнул. Потом Драко узнал, что этот звук означает смех. «Глупый человек, у тебя нет выбора. Надеюсь, что ты достаточно разумен, чтобы поддаваться дрессировке. Жаль терять такой перспективный экземпляр. Ты будешь подчиняться». «Нет, лучше убей», — попытался протестовать Драко. «Зачем? Ты слишком ценен. Но я накажу тебя за неподчинение». Хозяин медленно поднялся с кресла, перед которым стоял на коленях Драко. Высокий, худой, с серой кожей, которую покрывала синяя вязь татуировок и темно-коричневые пятна, сильно напоминающие трупные. Неожиданно яркие синие глаза существа, опушенные длинными ресницами, казались удивительно красивыми, почти человеческими, и от этой мнимой человечности было еще страшнее. Хозяин сделал неуловимое движение руками, и в них возникли блестящие серебристые хлысты, длинные и короткие. «Я научу тебя покорности», — усмехнулся хозяин. А потом пришла боль. Драко не был глуп. Полученное им жестокое наказание было единственным. Он понял, что лучше покориться, и покорился. Тогда он еще надеялся на что-то. Идиот. И да, тогда его ненависть полыхала, как костер. А сейчас она походила на тлеющие угли, присыпанные пеплом. Но она еще была, еще позволяла ощущать себя человеком, а не безвольной куклой. Но Драко понимал, что скоро она совсем уйдет и останется только безразличие. Он уже сломан, остальное — только вопрос времени. Это сейчас, а тогда? Тогда Драко казалось, что рубцы от кнута никогда не сойдут с его тела, но, к его удивлению, когда он проснулся на следующее утро, кожа его оказалась такой же белоснежной и гладкой, как всегда. Что-что, а лечить эти жуткие существа умели, ничего не скажешь. Тогда-то рядом с ним и появился страж. Он тщательно следил за здоровьем подопечного, заставлял его есть и принимать какие-то зелья, следил за тем, чтобы Драко отдыхал в положенные часы, и водил за пределы комнаты, на прогулку в самый странный сад, какой Драко вообще видел, с пунцовой листвой на толстых ветвях деревьев, чьи стволы были похожи на гигантские шишки, аккуратно разбитыми цветниками совершенно немыслимой формы, цветы в которых издавали тонкие поющие звуки и меняли цвет по несколько раз на дню, и спокойными прудами с удивительно глубокого зеленого цвета водой, зеленый, как глаза Поттера. Странно, но только мысли о Поттере не давали Драко спятить.